Вначале недоразумения были пустяшные, так что о них не стоит и говорить. Но в конце концов англичане объявили испанцам открытую войну с невероятной дерзостью и наглостью ни с того ни с сего, без всякой причины и вызова с их стороны. Наперекор природе и даже здравому смыслу. И хотя первые рассказали об этом испанцы, то есть пострадавшая и обвиняющая сторона, но когда я допросил самих англичан, они не могли опровергнуть ни единого слова. Но прежде чем перейти к подробностям, я должен заполнить один пробел в моем прежнем рассказе. Я забыл сказать, что как раз в ту минуту, когда мы подымали якорь, чтобы пуститься в путь, на борту нашего судна вспыхнула ссора. Вспыхнула она из-за пустяков, но я опасался, как бы она не повела к новому возмущению. И действительно, она прекратилась только тогда, когда капитан, собравшись с духом и призвав нас на помощь, собственноручно рознил дерущихся и двух главных зачинщиков велел заковать в кандалы. А так как они и во время первого бунта играли видную роль, да и теперь не скупились на угрозы, он пригрозил так в кандалах и довести их до Англии, а там повесить за бунт и попытку дезертировать с кораблем. Эта угроза, по-видимому, напугала всю команду, хотя капитан не имел этого в виду. Некоторые из матросов вбили в голову остальным, что капитан только теперь улещает их ласковыми словами, а как только они зайдут в один из английских портов, он посадит их всех в тюрьму и отдаст под суд. Об этом поведал помощник капитана и сообщил нам, и тогда все стали просить меня, все еще слывшего у них важным лицом, сойти вниз вместе с помощником капитана и успокоить людей, уверив их, что если они будут хорошо вести себя в остальное время пути, то все сделанное ими раньше будет прощено и забыто. Я пошел, и когда поручился им честным словом в том, что все будет так, как я говорю, они успокоились. И еще больше успокоились, когда по моей просьбе двое наказанных матросов были прощены и цепи с них сняты. Но благодаря этой истории нам пришлось ночь простоять на якоре. К тому же ветер утих. На другое же утро оказалось, что двое прощенных забияк, украв каждый по мушкету и ножу, сколько у них было патронов и пороху, мы сообразить не могли. Захватили капитанский катер, благо его еще не успели подвесить на место, и сбежали на нем, к своим товарищам по мятежу, на берег. Как только мы заметили это, я велел послать на берег баркас с 12 матросами и помощником капитана на поиски бунтовщиков. Но посланные не нашли не только их, но и первых трех забияк, высаженных на берег. Завидев подъезжающую лодку, они все бежали в леса. Помощник капитана хотел было, в наказание за непокорность, вытоптать на острове все посевы, сжечь дома и запас провианта и оставить их без ничего. Но, не имея полномочия, он не решился действовать на свой страх, оставил все как было и вернулся на корабль, ведя на буксире катер. С этими двумя число высаженных на берег английских матросов достигло 5. Но первые трое негодяев были еще гораздо хуже этих. Прожив с земляками вместе 2 дня, они выставили их и объявили, что не желают иметь с ними ничего общего, предоставив им устраиваться, как им заблагорассудится. И долго эти бедняки не могли убедить их поделиться с ними хоть пищей, а испанцы в то время еще не вернулись. Когда испанцы приехали на остров, дело кое-как уладилось. Испанцы стали было убеждать 3 англичан принять к себе земляков, чтобы, как они выражались, жить всем одной семьей, но те не хотели и слышать об этом. Бедным малым пришлось жить одним и на опыте изведать, что только труд и прилежание смогли сделать для них жизнь сносную. Они поставили свои палатки на северном берегу острова, ближе к западу, чтобы не подвергаться опасности со стороны дикарей, высаживавшихся обыкновенно на восточном берегу, и построили себе здесь 2 хижины. В одной они хотели жить сами, другая должна была служить им сараем и амбаром. Испанцы дали им зерна для посева и поделились с ними горохом из оставленного мною запаса. Они вскопали участок земли, засеяли его, огородили, по образцу моего, и зажили весьма недурно. Первая жатва не заставила себя ждать, и хотя они засеяли для начала лишь небольшой участок земли, у них ведь и времени было немного, все же собранного было достаточно, чтобы им прокормиться до нового урожая. К тому же, один из них был на корабле помощником повара и оказался большим мастером готовить супы, пудинги и другие кушанья из рису, молока и того небольшого количества мяса, какое можно было достать на острове. Так они жили в скромном достатке, как вдруг однажды трое бездушных негодяев, их земляков, пришли к ним и просто ради потехи, и чтобы обидеть их, принялись хвастать, что остров принадлежит им, так как губернатор, то есть я, отдал им его во владение, и никто кроме них не имеет здесь права на землю. Следовательно, нельзя строить на ней и домов, если только не платить за них аренды. Сначала те думали, что они шутят, и пригласили их войти и присесть посмотреть, какие чудесные дома они себе выстроили, и сказать, сколько же за них надо платить. Один из хозяев шутливо сказал, что раз уже они считают себя землевладельцами и хотят отдавать свою землю в аренду, он надеется, что они, по примеру всех землевладельцев, согласятся отдать им этот участок в долгосрочную аренду в виде сделанных ими улучшений, и попросил их сходить за нотариусом и составить контракт. Тогда один из пришедших с бранью и проклятиями объявил, что они вовсе не шутят, и он сейчас им это докажет. Неподалеку в укромном местечке бедняги развели огонь, чтобы сварить себе обед. Негодяй побежал туда, схватил пылающую головню и принялся бить ею о стенки хижины. Причем дерево, конечно, загорелось, и в несколько минут вся хижина превратилась бы в пепел, если бы один из хозяев вовремя не оттолкнул неприятеля и не затоптал ногами огонь, что удалось ему не без труда. Негодяй так разозлился на земляка за то, что тот оттолкнул его, что кинулся на него с колом, выхваченным из изгороди, и если бы тот не сумел ловко избежать удара и не спрятался бы в хижину, он был бы убит тут же на месте. Его товарищ, видя, какая опасность грозит им обоим, последовал за ним, и через минуту они вышли из хижины уже с мушкетами в руках. Затем тот англичанин, на которого незваный гость бросился с колом, ударом приклада сшиб с ног обидчика, прежде чем другие два подоспели к нему на помощь. Когда те подбежали, они оба повернули к ним ружья дулами вперед и посоветовали им держаться подальше. У тех тоже было с собой огнестрельное оружие, но один из хозяев, похрабрее товарища и доведенный до отчаяния опасностью, крикнул им, что если только они пошевелятся, они пропали, и смело потребовал, чтобы они сложили оружие. Оружие они, положим, не сложили, но, видя, что он намерен действовать решительно, вступили с ним в переговоры и согласились уйти, забрав с собой своего раненого товарища, который, по-видимому, довольно сильно пострадал от удара. Как бы там ни было, обиженные сделали большую ошибку, не воспользовавшись выгодами своего положения и не обезоружив обидчиков на самом деле. Им следовало отобрать у тех оружие, что они легко могли сделать, а потом пойти к испанцам и рассказать, как эти негодяи обошлись с ними. Ибо теперь все трое только и думали, что о мести, и каждый день чем-нибудь доказывали это. Не стану загромождать свой рассказ перечислением разных мелких пакостей, которые они устраивали своим землякам. Например, вытоптали их посевы, застрелили трех козлят и козу, прирученную англичанами для того, чтобы пользоваться ее молоком. Вообще докучали им всячески и днем, и ночью, и довели бедняков до такого отчаяния, что те решили при первом же удобном случае открыто напасть на обидчиков, хотя их было всего двое, а тех трое. С этой целью они решили отправиться в замок, то есть в мое прежнее жилище, где забияки жили вместе с испанцами, и вызвать их на честный бой, а испанцев попросить присутствовать при этом и следить, чтобы бой был действительно честным. Пришли они туда рано утром, еще до рассвета, и стали выкликать англичан по именам. А когда отозвался испанец, сказали ему, что они желают говорить со своими земляками.